Спустя месяц. Сегодня 31-е, и я уже устала. Хочется приземлиться в мягкое кресло и, наконец, передохнуть. Готовлю весь день. Ноги гудят. Варя носится по квартире, все что-то украшает. Хотя они с отцом уже дней 5, как поставили елку и нарядили ее. Вчера я доразвешивала гирлянды шторы. Хочется безумного праздника. Он у меня такой первый. В кругу моей небольшой семьи. «Папа скоро приедет!» Забегает в кухню девчонка. «Хорошо, у меня скоро все готово будет». Ян сегодня тоже в офисе. Правда, уехал он часов в 10 утра. Не выпустила его из дома рано. Обещал, что неделю про работу ни слова не скажет. Так же, как и я. Вчера отдала заказ последний в этом году. Следующий только аж на 10-й стоит первым. Вообще, после того торта, который заказала Инна для корпоратива своего мужа, случился какой-то апокалипсис. Первую неделю было все спокойно, но потом повалили заказы. И столько, что я не знала, как справиться. Оказывается, хорошую рекламу дала компания, для которой был сделан торт. Инна разрекламировала меня своим подругам и пошло-поехало. Я безумно рада и благодарна ей за это. В общем, скучать не приходится. Но на фоне приятностей был и конфликт. Оксана появилась в тот самый момент, когда ее не ждали. Вышло неприятно. Она пустила слух о том, что я чужие работы выдаю за свои. В это влез Ян. И я не знаю, что он сделал, но Оксане, его бывшей девушке, публично пришлось извиняться. «Я дома». Возвращается Ян. На часах 7 вечера. К нам еще должна присоединиться тетя Лиза с Жужей. Мама с отцом приедут в первых числах, так что будем отмечать небольшой компанией с беременной Жужей. Наша красотка стала похожа на колобок. Варя с нетерпением ждет прибавления. Да и я тоже. В 11 уже накрыт стол. Тетушка пришла. Мы садимся за стол, болтаем. Ян рассказывает, как впервые за все время работы разогнал сотрудников офиса. «Тебе передавали привет всем коллективам», — говорит и смеется. Рады, что у них наконец будут полноценные каникулы. «Ну вот, хоть какая-то польза от моего присутствия в твоей жизни», — усмехаюсь. «Еще какая? Меня там уже спрашивают, когда свадьба», — продолжает беззаботно Ян. «И когда же?» — спрашиваю. Он замолкает и делается серьезным. «Как только ты дашь свое согласие», склоняется к моему ушку и шепчет: «Выходи за меня». Я откладываю в сторону приборы и поворачиваюсь к мужчине. «Ты серьезно?» «Не верю». «Серьезнее некуда», пожимает плечами. «Соглашайся», влезает Варя. «Вот и девчонки, ушки всегда на макушке, все слышит коза такая». «Конечно, я согласна». Отвечаю с замиранием сердца. На губах Яна появляется улыбка. «Ура!» – захлопали тетя Лиза и Варя. «Горько!» Мужчина легко касается моих губ и подмигивает. «А где кольцо?» – хмурится дочь. «А позже», – отвечает он, но лезет в карман брюк. «Пока только ключ. Позвольте вашу руку?» – просит он. Я протягиваю ему ладонь, а он в нее вкладывает ключик. «От чего он?» – спрашиваю. «От его сердца, Оля!» – смеется тетя Лиза. «Почти!» – кивает Ян. «Этот ключ от твоей будущей кондитерской». Я поджимаю губы, чтобы не разреветься. Глаза уже на мокром месте. «Просто наша кухня стала похожа на мини-кондитерскую фабрику. Ты все время в заказах, и их у тебя становится все больше и больше. Я безумно рад за тебя. И пора уже расширяться и обзаводиться сотрудниками. Я хочу, чтобы моя жена и про меня не забывала», — говорит Ян, глядя в глаза мои. «Я не верю». Качаю головой. «Завтра с утра поедем смотреть, если захочешь». «Конечно, захотим», — снова влезает Варя. За разговорами и признаниями и не заметили, как начинают бить куранты. «Ура! С Новым годом!» — смеемся от счастья. «С новым счастьем!» – добавляет тетя Лиза. Жужа гавкает, а за окном уже начинает шуметь первый залп салютов. «Я люблю тебя», – признается Ян первым. «И я тебя люблю», – целую его.